сведет дряхлого комедийного героя с его могущественной и прелестной антагонисткой. Только, пожалуйста, предупредил он Пьера, примите меры предосторожности, чтобы ваш коллега из Пасси не нарушал правил игры».